Глава 17. Я в диком шоке, просто в дичайшем. Не знаю, куда себя девать. Мечусь по квартире раненым зайцем, заламываю руки, отчаянно вздыхаю и каждый раз, проходя мимо зеркала, шарахаюсь от своей безумной перекошенной физиономии. До сих пор не могу поверить, что этот разговор состоялся, и я осталась жива. Я честно думала, что он меня убьет, хладнокровно вывезет за город и закопает живьем под елкой, а Макса заберет себе. Не закопал, не забрал. Размяк, что ли? Мне трудно в это поверить, но я точно видела, как в один из моментов в его обычно холодном взгляде проскочила боль. Настоящая, глубинная, такая, что даже у меня по спине дрожь прошла. Правда, он быстро с ней справился, запрятал за своим ледяным занавесом, что снова стал похож на замороженного, как и прежде. И все же что-то в нем поменялось. Пока еще неуловимо, еле заметно, но все-таки сдвинулось с мертвой точки. Может, я тешу себя напрасными надеждами, но мне показалось, что он стал человечнее. Я так взвинчена, что мне не удается скрыть правду от матери. Когда она приходит с работы, я чуть ли не с порога вываливаю ей новости про Демида. «Мама! Он все знает!» «Кто?» Я, видать, настолько хреново выгляжу, что она шарахается от меня и чуть не роняет на пол пакеты с продуктами. «Демид! Он знает про Макса!» Все-таки роняет. По полу раскатываются румяные яблоки. Вдобавок рвется упаковка и рассыпается рис. Мы с мамой зависаем, глядя на этот натюрморт, а потом она тихо спрашивает. «Нам пора покупать фальшивые документы и бежать?» «Вроде нет». Я присела и начала подбирать яблоки. «Он, конечно, много чего наговорил, но я думала, что будет хуже». «Максимку забрать хочет?» «Да». Киваю, но, видя, как у матери испуганно вытягивается лицо, поспешно добавляю. «Ни одного! Вместе со мной! Он хочет, чтобы мы переехали к нему!» «А ты что?» «А я не хочу!» Упрямо надуваю губы. «И не буду!» Пока я убираюсь в прихожей, мама раздевается, моет руки и проходит на кухню. Я слышу, как нервно она там гремит кружками и чуть не плачу. Столько нервов я ей измотала, что как только вообще терпит меня. Сестра вон совершенно беспроблемная, замужем, работает, по выходным стабильно навещает. А я оторви и выброси. Неудачница, вечно попадающая в передряги. Высыпав испорченный рис в ведро, иду к ней. Она стоит у окна, пьет чай, смотрит на улицу. Мне неудобно первой заводить разговор, поэтому терпеливо жду, когда сама ко мне обратится. Он хоть обрадовался, узнав, что у него есть ребенок? Так кто ж его знает? По непробиваемой физиономии Барханова всегда сложно понять, что у него на душе. Радуется он или злится? Хотя нет, когда злится, видно. Как он узнал об этом? Тут приходится прикусить язык. Не рассказывать же о Щеглове, его домогательствах и бешеных деньгах, которые мне теперь как-то надо возвращать. Она с ума сойдет, если узнает. Поэтому снова вру. Понятия не имею. Просто позвонил и сказал, я все знаю. С чего он тебя проверять-то надумал? Оборачивается, взгляд подозрительный. Уж она-то точно знает, на что я способна. Приходится выбирать меньшее из двух зол. Про долги я ей сказать не могу, поэтому признаюсь в другом. «Мам, мы с ним снова...» Замолкаю, беспомощно разведя руками. «Вот, само как-то вышло». «Ох, Лера!» Она ставит кружку на подоконник и устало трет виски. «Что ж тебе не живется-то спокойно?» Ты же в прошлый раз еле выкарабкалась, а теперь снова как бабочка на огонь. Сгоришь ведь. Знаешь, произношу неуверенно и даже не верю в свои собственные слова. Мне кажется, он изменился. Она скептично поднимает брови. Нет, ты не подумай, что я растаяла и готова защищать его с пеной у рта. Но мне кажется, по ощущениям, я не знаю, как сказать, но что-то в нем меняется. Было бы неплохо. Криво усмехнулась она. Я больше не хочу видеть свою дочь несчастной. А я внезапно понимаю, что хочу, чтобы у Макса был настоящий отец. Вечером звонит Леша. О, Боже, Леша! Со всеми этими переживаниями я напрочь забыла о том, что он вообще существует. Стерва неблагодарная. Он всегда был так внимателен ко мне, так ласков и заботлив, а я отвернулась от него, стоило только на горизонте замаячить хладнокровному Демиду. Правильно говорят, бабы дуры. Я рьяное тому подтверждение. Мне очень стыдно, и хочется сделать вид, что не заметила звонка. Но совесть все-таки есть, и она не позволяет поступить совсем уж по-хамски. Отвечаю. «Привет!» Голос такой писклявый, что самой противно. «Лерочка, здравствуй. Как у тебя дела? Все в порядке?» Сходу ошеломляет водопадом вопросов. Да. Я приходил к тебе на работу. Вот бедолага. Твои коллеги сообщили, что ты заболела, а строгая женщина с короткой стрижкой сказала, что у тебя воспаление хитрости. Это начальница. Она просто недовольна тем, что я ушла на больничный. Тебе что-нибудь надо? Апельсинов, гранатов? Может, лекарства какие привезти? Я чувствую себя последней сволочью. Падаю на кровать, прикрывая глаза ладонью и чуть ли не стану. Не надо, Леш, у меня все есть. Тогда давай просто приеду, посижу с тобой, поухаживаю. Хочешь, бульон сварю? Я, правда, не очень с кухней дружу, но ради тебя постараюсь. Нет, нет, что ты, не надо. И вообще я уже поправилась, просто запись к врачу через несколько дней. Вот и приходится дома сидеть. Он замолкает, я тоже. Чувствую, волнуется за меня, несмотря на то, что в последний раз я жестко его обломала. Злюсь на саму себя. Сколько можно издеваться над парнем? Понятно же, что ничего у нас с ним не будет. Не теперь, когда в моей жизни снова появился Демид. «Давай встретимся», — предлагаю ему. «Например, завтра в кафе на набережной». Знаю, что я обещала Барханову не выходить из дома, но не могу оставить Лешу в подвешенном состоянии. И просто по телефону тоже сказать не могу. Он готов ради меня на все? Неужели я для него 10 минут не найду, чтобы лично в глаза сказать, что все между нами кончено? Хотя ничего и не начиналось толком, но он-то явно убежден в обратном. Ты уверена, что тебе можно вставать с постели? Хватит сил? Да что ж ты такой правильный и нудный? Леш! Обреченно поднимаю взгляд к потолку. Все со мной в порядке. Я уже бодра, весела и готова к подвигам. Хорошо. Раз ты говоришь, что все в порядке, то я тебе верю. Нашел, кому верить. Договорились. Завтра в 12 в кафе. Буду ждать. После разговора я нервничаю еще больше. Демид точно меня по головке не погладит за самоуправство. Но разве можно иначе? Мне кажется, нет. Поэтому я твердо решила, что навстречу пойду. Она будет недолгой и в оживленном месте. Такси от подъезда до кафе, потом также обратно. Никуда не заходить, с посторонними не общаться. И если что, орать во весь голос «помогите», «спасите», «насилуют». План так себе, но когда меня это останавливало? Конечно, я опоздала. И, конечно, Леша меня ждал. С неизменным букетом ромашек и робкой влюбленной улыбкой, а в глазах такая надежда и радость светилась, что мне его даже жалко стало. Встрял ты, Алешенька, и даже не догадываешься, насколько. Ведь чтобы со мной совладать, нужен характер соответствующий и железные шары. А еще лучше титановые. Иначе никак. Вроде и неплохая девка, но дури во мне перебор. Даже сама это понимаю. Особенно в такие моменты, когда в такси едешь, и прямо от Демида прилетает «У тебя все в порядке?» «Да, все отлично, пью чай». «Молодец». Наврала. И мне стыдно. И понимаю, что опять делаю не то, что надо. Не то, что ждут от нормального, адекватного человека. Мысленно клянусь себе исправиться. Вот сейчас с Лешей поговорю, и все. Больше никакого самоуправства. Буду думать перед тем, как что-нибудь сделать. Хорошо думать. Головой. А не тем местом, на котором нормальные люди сидят. Здравствуй, Лерочка. При моем появлении Алексей подскакивает со стула, едва не опрокинув на себя стакан с минералкой. Хватает букет и выставляет его перед собой, будто крест от нечисти. Привет. Скованно улыбаюсь, забираю цветы и нехотя позволяю чмокнуть себя в щеку. Его прикосновения не вызывают у меня ни малейшего отклика. Вообще ноль. А еще пару недель назад испытывала легкий трепет и надеялась, что со временем он перерастет в нечто большее. Увы, нет. Как выяснилось, у меня уже давно есть нечто большее. И оно никак не связано с тихим, робким Алексеем. Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Мне требуется несколько секунд, чтобы сообразить, о чем речь. Ах да, я же вроде как на больничном. Все хорошо. Спасибо, что спросил. «Чего ты хочешь? Кофе, чай, булочку?» «Я хочу тишины, покоя и чтобы глаз не дергался. А еще лучше на месяц в деревню, чтобы вместе с Максимкой по утрам клубнику с грядок рвать и ходить на речку. Кофе, пожалуйста». Он делает заказ, а я со скучающим видом смотрю по сторонам. В кафе сегодня тихо. Мы с Лешей, парочка в другом конце зала, две женщины возле стены и неприметный мужчина с газетой через столик от нас. Вот и все посетители. «Это хорошо». Не люблю прилюдные разборки. Хотя какие тут разборки? Все просто. Леш, мы больше не будем с тобой видеться. Он не понимает. Поднимает на меня растерянный взгляд, хлопает глазами, как несмышленный теленок, а потом выдает ожидаемое. Почему? Потому что у нас с тобой ничего не получится. Снова непонимание. Такое тугое и непрошибаемое, что мне приходится продолжать. Сегодня мы с тобой виделись последний раз. Я чем-то обидел тебя? Ты ни в чем не виноват. Дело во мне. Вот уж не думала, что когда-нибудь скажу эту дурацкую фразу. Какое дело, Лер? Он порывисто хватает меня за руку. Все твои недостатки знаю. Ты порой резкая, любишь водить за нос, хулиганить и делать все наперекосяк. Но я люблю тебя и такой. Ух ты ж, блин. Тяжелая артиллерия в ход пошла. Придется отвечать тем же, чтобы не растягивать его мучения. Ты даже не представляешь масштабы моих косяков. Вытягиваю свою ладонь из его рук. Во-первых, у меня есть сын. Ему 2 года. Зовут Максом. Такого он точно не ожидал, потому что глаза стали круглые и большие. В смысле? В смысле, у меня интимная связь с мужчиной, в результате которой я 9 месяцев ходила беременная. Потом 7 часов рожала, потом были бессонные ночи, зубы, сопли, подгузники. Дальше рассказывать? Но как же так? Ты не говорила. Не хотела тебя сразу пугать, а надо было. Извини. Он пытается переварить сказанное мной, ерзает, не знает, что делать, потом как-то неуверенно и совсем без энтузиазма выдает. Мы можем попробовать познакомиться. Не можете, потому что у него есть отец, который тебя на пушечный выстрел не подпустит к своему сыну. В этом я абсолютно уверена. Барханов делить не умеет и не будет. Поэтому прости, Леш, что я столько времени водила тебя за нос. Мне было очень приятно твое внимание, но продолжения не будет. Даже дружеского. Он, естественно, не понимает, что я стараюсь ради него, поэтому обижается. Отодвигает от себя кружку с недопитым кофе, поднимается и с горечью произносит. Ты очень жестокая. Я ведь тебя действительно любил. Во, уже прошедшее время появилось. Я воспринимаю это как хороший знак и виновато развожу руками. Прости. Леша уходит, а я тяжело вздыхаю и через окно наблюдаю за тем, как он поднимает воротник джинсовой куртки, ежится словно от холода и бредет прочь по набережной. Мне его очень жалко. Но так будет лучше. Алексей парень хороший, чуткий, внимательный, заботливый, и я уверена, что найдется достойная девушка, с которой у него случится взаимная любовь. Еще раз вздыхаю и снова обвожу взглядом присутствующих. Наши маленькие разборки остались незамеченными. Парочка все так же занята только друг другом. Тетеньки громко обсуждают новый рецепт лечи. Мужчина неспешно листает газету. Все тихо, спокойно. До тех пор, пока дверь не открывается и в кафе не входит. Вернее, вплывает в обла собственной персоной. Я в этот момент, как назло, пытаюсь отхлебнуть кофе, но давлюсь кашляю, устраивая самый настоящий фонтан и привлекая внимание абсолютно всех присутствующих. А потом грязная, раскрасневшаяся и со слезами на глазах наблюдаю за тем, как вобла направляется прямиком ко мне. На ней аккуратный бежевый брючный костюм, изящные лодочки и дорогая сумочка на сгибе локтя. На мне толстовка в кофейных разводах и тушь по щекам. Наглядный пример настоящей леди и чуханки из села большие валенки. Вобла морщит нос, берет с подставки салфетку и небрежно бросает мне. «Утрись!» Звучит как ругательство. А я ничего не могу ответить, потому что у меня до сих пор дерет горло и слезы градом. Все, что я могу, взять эту дурацкую салфетку, промокнуть ей глаза, губы и таким же жестом вернуть обратно. Она возмущенно поднимает брови, когда грязный комок падает ей на рукав. «Спасибо за участие», — наконец выдавливаю я. Голос не слушается и пропадает, приходится еще раз прокашливаться. «Чем обязана?» Вобла не спешит открывать рот. Вместо этого ведет по мне медленным взглядом, сканирует, вызывая безотчетное желание прикрыться. У нее глаза такие светлые, холодные, как зимнее небо. В них почти ничего не отражается. Ничего, кроме пренебрежения. «Значит, вот ты какая, Валерия». «Какая?» «Никакая», — убежденно произносит она. «От такой наглости у меня аж макушка дымиться начинает». «На себя посмотри». «А что мне смотреть?» Разводит руки, демонстрируя себя во всей красе. Она шикарная. Вот просто шикарная и все тут. Начиная от идеальной фарфоровой кожи и заканчивая маникюром на ухоженных руках. Другая лига. Таких можно показывать по телевизору или печатать на страницах журналов «Богатые и красивые». «Я ведь тебя не сразу узнала», продолжает задумчиво, но сквозь слова сквозит горечь. «Думала, там нормальное агентство, а оказалось... отличное агентство». «Возможно. Только подход к выбору сотрудников совершенно безответственный. У тебя забыли спросить. Кивает, как само собой разумеющееся. Еще и хамка. Надеюсь, на нормальном русском языке разговаривать умеешь? А то я бытляцкий в школе не учила. Я краснею. Мне стыдно за себя. За то, что я не умею отшивать милой улыбочкой, вежливо, но так, чтобы потом долго обтекали и не смели приближаться. Мне породы не хватает, выдержки и вообще стержня. Слишком простая для таких игр. Я вообще не вижу тем для наших разговоров. Ну как же? Эля ласково улыбается, а глазище, как у змеи. Одна тема есть. Мой мужчина. От таких уверенных слов у меня ёкает под ложечкой. Оказывается, встреча с соперницей лицом к лицу весьма неприятное занятие. Хотя какая я ей соперница? Она только появилась, а меня уже душит комплекс неполноценности. Что с ним? Заболел? С ним все прекрасно, если не считать приставучей пиявки, которая навязывается на каждом шагу. Сочувствую. А я тут при чем? Она строго цокает языком. Валерия, не разочаровывай меня. Твое разочарование – это последнее, что меня волнует в этой жизни. Ладно, скажу напрямую. Чтобы тебе сильно не тратить серое вещество, оставь моего Демида в покое. Я не знаю, чем ты его привлекла. Скорее всего, доступностью. Хладнокровно рассуждает она. Знаешь, как пирожок на один раз. Перехватить в дороге. Это обидное сравнение. У меня начинают дрожать губы, но я закусываю их и нагло вскидываю подбородок. Жаль тебя расстраивать, но одним разом там и не пахнет. Острый взгляд в мою сторону. Будто ножом пырнула. Я понимаю. Распущенность иногда кажется привлекательной. Но ненадолго. Ведь, по сути, что ты ему можешь дать? Ничего. Ему нужна другая женщина. Ты-то откуда знаешь, какая ему нужна, если он тебя нафиг послал? Мне удается пробить ее невозмутимость. На идеальных скулах выступают яркие пятна. Причем на одной почему-то красная, а на другой белая. У нас с ним просто временный перерыв. Знаешь, когда люди столько лет вместе, им иногда полезно отдохнуть друг от друга, посмотреть на мир другими глазами и понять, что лучше друг друга. Никого нет. Утешай себя. Зачем мне себя утешать? Я знаю, о чем говорю. Конечно, не в первый раз отворот-поворот получаешь. Опытная. Нет, не так. Дрессированная. Пусть у меня не получается отшивать красиво и элегантно, но быть сукой я все-таки умею. Захочет – пошлет. Захочет – пальцем поманит, и ты уже бежишь, как верная собачонка. Ее аж перекашивает после последних моих слов. «Да что ты знаешь о верности?» – шипит она, склоняясь ближе ко мне. «Немного, но достаточно, чтобы понять, как сильно он тебя ценит. В любом случае, мы справимся. Нам есть ради чего стараться и восстанавливать отношения. Не знаю, говорил он тебе или нет, но у нас будет ребенок». Меня будто мешком по голове огрели. «Ребенок!» — затихаю, беспомощно уставившись на нее. «О, вижу, что не сказал!» Вобла расплывается в самодовольной улыбке и, видя мой нарастающий протест, участливо добавляет. «Зато, наверное, говорил, что мы с ним давно не спим и вообще живем как соседи. Он вообще про тебя не любит говорить. Открою тебе секрет, девочка. Мужчины не обсуждают своих женщин, не пойми с кем. Они их берегут. Меня вот никто никогда не бережет». Наверное, поэтому сейчас все тело ломит от боли и кажется, что еще немного и вывернет наизнанку. Я надеюсь, ты меня услышала. И не настолько глупа, чтобы не понять элементарных вещей. Оставь в покое Демида. Найди себе какого-нибудь Васю-сантехника и живите с ним долго и счастливо. А иначе будет хуже. С этими словами Вобла уплывает, а я остаюсь одна. Вроде надо уходить, а встать не могу. Ноги словно парализовало. Зуб на зуб не попадает. Кое-как поднимаю руку и дерганным жестом подзываю официантку. «Принесите воды, пожалуйста». «Секундочку, сейчас заказ выполню и подойду к вам». С придыханием сообщает официантка, стреляя томным взглядом в того самого мужика за соседним столом. У меня шевелятся волосы на затылке, потому что внезапно накатывает паранойя. Что это за персонаж? Неприметный, серая куртка, волосы коротко стриженные, русые, на переносице элегантные очки. Может, просто пришел пообедать, выпить кофе, а может, вдруг его Щеглов подослал. Вдруг этот тип послан по мою душу, и стоит мне только выйти на улицу, как накинет мне мешок на голову и затолкает в машину. Он сидит в полоборота и даже не смотрит на меня. Но я чувствую его. как жертва чувствует притаившегося хищника. Я вызываю такси и прикидываю, как мне лучше уйти. Сбежать в уборную? А вдруг следом пойдет и утопит меня в унитазе? А может заорать? Помогите, маньяк? Неплохой вариант. И я уже почти готова так поступить, но тут дверь распахивается, впуская нового гостя. Это Барханов. Я зла на него из-за Эли, но чувствую ни с чем не сравнимое облегчение, когда вижу его мрачную физиономию. Взгляд у него, конечно, такой, что хочется стечь под стол и притвориться ветошью. Эх, и прилетит мне сейчас. Однако Барханов меня удивляет. Прежде чем добраться до меня, он подходит к тому самому мужчине, который нагнал на меня жути, и протягивает ему руку. Только и могу выдавить я, наблюдая за тем, как они обмениваются рукопожатиями. «Здорово, Стеф. Как тут?» Сквозь зубы спрашивает Демид, бросая на меня многообещающий взгляд, от которого я вытягиваюсь по струночке. «Нормально все», — тот кивает в ответ, но уходить не спешит. Вместо этого снова возвращается к газете, будто там действительно есть что-то важное. Барханов тем временем жестом показывает официантке, чтобы та принесла кофе, и после этого усаживается напротив меня. «Как всегда, ни дня без приключений». «Прости», — смиренно опускаю взгляд. «Я действительно виновата, но чувство вины держится недолго. Наоборот, оно моментально отступает, когда до меня доходит очевидное». «Ты подговорил человека, чтобы он следил за мной?» «Мы не в детском саду, Лера. Не подговорил, а нанял». Сдержанно поправил он. «Для твоей безопасности. Должен же хоть кто-то о ней думать, раз ты сама не считаешь это обязательным. Я же просил тебя сидеть дома и не высовываться. С Очегловым еще ничего не ясно, а ты разгуливаешь, как ни в чем не бывало. Лер, ну сколько можно, а?» Что удивительно, он не орет на меня и не давит, а выглядит словно человек, который очень-очень устал. Если не сказать, хуже. «Так зачем ты вышла? Какая цель этого нелепого марш-броска?» Я упрямо поджимаю губы. Мне совершенно не хочется рассказывать про Лешу, но потом ловлю на себе внимательный взгляд Стефа и понимаю, что он все расскажет. Ему за это платят. Вздыхаю и признаюсь. «Я встречалась с одним молодым человеком». «Надеюсь, не с тем, который в прошлый раз перед тобой без трусов прыгал?» «Нет, с другим. С тем, который мне ромашки дарит». Барханов смотрит на меня из-под лобья, и взгляд у него такой странный, будто ревнует. «Соскучилась?» «Тебя вообще-то это не касается». Я надменно веду плечами, за что тут же получаю полное удивление и сарказма взгляд. «Да, не касается». «Вознесенская». «Тормози, Барханов». Внезапно вмешивается Стеф, подходя к нашему столику. Она натолкнула меня на определенные мысли. «Какие?» «Позже. Сначала надо кое-что проверить». Наши взгляды пересекаются, и я невольно ощущаю дрожь в солнечном сплетении. Как я могла подумать, что он серый и неказистый? Наверное, потому что он сам так решил, и ему это было выгодно, а теперь просто взял и выключил режим невидимки. Я не могу взять себя в руки и просто пялюсь на него, забыв о том, что это неприлично. Вот иногда смотришь на человека и видишь, что маменькиного сыночка, то не в растенника, то еще какого-нибудь сказочного персонажа. А здесь мужик. Настоящий. Твердый, как скала. Такой и выстрелит, и сам под пулю встанет, не моргнув. «Все, поздал. Отзвонюсь позже». Коротко кивает он и без лишних слов уходит, оставив нас с Бархановым наедине. «Лер», — он вздыхает. «Что ж ты упертая такая, а?» «Извини». Мой боевой настрой сошел на нет, и я снова почувствовала себя абсолютно несчастной. Я хотела расстаться с ним по-человечески. «Рассталась?» «Да». «И уже домой хотела ехать, но тут вобла твоя нарисовалась». «Не моя». Я отмахиваюсь. Слова Эльвиры до сих пор гремят в ушах. Распущенная. Хамка. Что ты можешь ему дать? Ему нужна другая женщина. «Что она тебе наговорила?» «Ничего». Качаю головой и отчаянно комкаю в потных пальцах салфетку. «Ничего из того, что я сама бы не знала». «Лера». Он всегда произносит мое имя по-особенному. Оно будто перекатывается у него на языке, отдавая рычащими нотами. «Тебя скоро можно будет поздравить еще с одним ребенком, да?» Спрашиваю как-то совсем кисло. Я до этого не признавалась самой себе, но в душе жила какая-то гордость от того, что я родила ему сына. Теперь гордость утихла, зато горечи хоть отбавляй. Кто ему будет нужнее? Максимка, рожденная от шальной девчонки, которого он даже ни разу не видел. Или ребенок от роскошной Эльвиры, с которым он будет с самого рождения. Барханов снова удивляет. «Твою мать!» Раздраженно бросает ложку на блюдце. Та звякает настолько громко, что за дальними столиками оборачиваются. Врет она все. По ней не скажешь. Говорила она очень убедительно. Она врет. Произнес с нажимом. Судя по реакции, для тебя это не стало сюрпризом. Стараюсь смотреть насмешливо и снисходительно. Но мне слишком плохо, поэтому ни черта не получается. Эльвира врет. Это все, что тебе надо знать. С остальным я сам разберусь. Да мне, собственно говоря, плевать. Жму плечами и отвожу взгляд. Нестерпимо больно смотреть в родные глаза и понимать, что мое место в его жизни где-то на задворках. «Не спеши с выводами, Вознесенская», — напряженно произносит он. «Иногда люди врут ради выгоды». «Спасибо, что посвятил. А то я ведь дура наивная». «Не могу не согласиться». «Эй!» — возмущенно вскидываюсь, но ничего не могу сказать. Слова в горле замирают, когда натыкаюсь на теплый, насмешливый взгляд. Аж кишки скручивает. «Мне пора домой». «Пора», — соглашается он. «Я тебя отвезу». «Не надо, у меня такси». «Я не для того сюда сорвался посреди рабочего дня, чтобы тебя в такси сажать». «Идем».